74-й псалом, псалом Асафа, 2 стих, такие слова. «Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое». Друзья, кто желает испытать близость Божью в жизни своей, это возможно только на пути служения Богу. Так вот, вспоминая нашу жизнь, 12 лет назад Бог подарил нам такую милость, что мы могли переехать на служение в Армению. И с первых дней жизни, встречая трудности, переживания, различные скорби, благословения, и во всем этом видишь особую близость Божью. Друзья, трудно перечислять, конечно, и долго будет все чудеса, которые Бог являл в нашей жизни. Хотелось бы, может, кратко немножко так рассказать то о том, как проходит у нас служение. Ну, так это обычно, когда узнавали, что с Армении мы сюда к вам приехали. Первым делом подходит, говорит, ну там как, в Ноев ковчег нашли вы или нет? Друзья, ну вот есть у нас, если будет возможность, показать фотографии некоторые. Друзья, конечно, очень красивая местность. Армения – это страна гор. Куда ни повернешься, везде горы. Только небольшой участок занимает долина, Араратская долина. И вот на переднем плане – это гора Арарат, которая 5 километров высотой, одна из высоких вершин Закавказья. Это она сейчас находится уже на стороне Турции. Ну, она видна с наших окон, с нашего здания, даже так вот, недалеко эта местность. Друзья, как я говорил, что в Армении это горная местность. И, ну, это Нагорный Карабах. Чтобы проехать на служение, вот, группу посетить, нужно проехать очень много высоких перевалов. Ну, 3 высоких перевала, более 2,5 километра есть из них, которые нужно преодолеть. Особенно трудно это бывает делать зимой, потому что здесь тоже бывают снега высокие. Но между тем, друзья, Армения – это страна, в которой очень плодородная, особенно славится своими фруктами и овощами. Конечно, мы такого тоже никогда не встречали, когда жили в Северном Кавказе. Мы оттуда переехали. Но это экономически отсталая страна. После войны там очень сильная разруха, и поэтому нам приходилось осваивать вот такой метод посева хлеба, вспоминать времена Иисуса Христа. Я помню, посеял один раз вот вместе вот с этим другом неверующим моим, который сосед. Мы так с ним познакомились, общаемся, молимся за их семью. И вот посеяли мы полтонны пшеницы. А я чувствую, мне на следующий день рука отнимается. Думаю, что такое? А потом вспомнил, это непростой метод сеяния, оказывается. Но и так приходится. Друзья, зимой особенно у нас очень трудно бывает преодолевать вот эти горные перевалы, когда они особенно заснежены. Частые бури, метели бывают, заносы очень сильнейшие. Помню, как мы переезжали с верующими тоже вот посетить группу и перевозили друзей, которые приехали на служение тоже на Нагорный Карабах. И Бог нас сохранил от страшного бедствия. На одном из склонов мы так не ожидали, там снег подтаял от солнца. На этой стороне был заморозок, а с другой стороны подтаявшее было. И скорость мы немножко не рассчитали. И машина пошла в разнос. То есть на скорости машина разгоняется, начинаешь тормозить, машина начинает крутить. И так вот, милость Божия, мы попытались как-то вписаться в поворот, серпантин, и машину понесло в сторону, к обрыву. И Бог просто помиловал, что там был большой занос, ветром нанесло большой такой вот бурт снега, и мы возле него остановились. Бог сохранил жизнь. И такое случается очень часто. Быт людей очень разнообразный. Наравне с тем, что там живут очень богатые люди, много очень бедных людей, которые вот довольствуются такими условиями. Это кухня вот в армянском квартире, так сказать. Очень много людей, которые пострадали после военных действий. Вот так вот просто они готовят варенье на зиму. 2 камня, кастрюля, дрова варят, так вот себе приготовляют пищу и на зиму что делают. Это ванная комната. Помню, как-то мы тоже когда приехали, и тоже видим, что условия очень трудные. Газа нет, света нет, ничего. 2 часа в сутки всего свет давали. В общем-то, сложная обстановка такая. Что делать? Надо переходить на дрова. Хотя дров там нету, люди в основном резали сады, абрикосовые, персиковые, яблони. Все вырезают из-за того, что трудно было очень жить. И мы сделали себе небольшую баньку такую, ну, так сказать, русскую баньку. Но потом люди узнали, говорят, а можно к вам? Я говорю, ну приходите. А можно к вам? И в общем, к нам полсовхоза приходило купаться. И думаю, хороший метод тоже. Мы заодно с ними беседовали, рассуждали, так о Слове Божьем приглашали. Они, в общем-то, такие, ну, простые люди, очень легко могут и войти в общение, ну, и попользоваться тоже другими услугами. Друзья, вот такая обстановка вот в доме. Это мы приобрели дом молитвы в Нагорном Карабахе. Это уже семья, сейчас они уверовали. Сестра, это брата Гаги, которого, может, вы слышали, который находился в заключении. Вот с армией его арестовали тогда. Транспорт вот такой, друзья, часто пользуются люди. Мы тоже иногда пользуемся таким транспортом. Пришлось нам помогать одной сестре заливать стяжку в доме в пол. Нужно было гравий с реки привезти. Не было никакого грузовичка, ну и решили на ослике. Братья поехали к реке не так далеко. Ну и начали вот так ревностно загружать. А у него, знаете, прицепчик немножко такой удлиненный был. Но они грузят, слышу, кто-то кричит. Они поворачиваются, смотрят, а их ослик уже на воздух поднялся. Они сзади нагрузили много гравия, а ослик уже наверху и задыхается. Они его давай быстрее разгружать назад. Вот такое вот тоже бывает интересное. Друзья, вот это посещение тоже у нас сестра. Она работает в больнице. В общем-то, ухаживает за больными. И эта женщина была у нее в обслуживании. И так она слушала Слово Божие. И решили ее посетить. В глухой деревне, это после войны, разруха полная такая. И люди живут, абсолютно нет ни света, ни водопровода, никаких условий на отшибе. Там вокруг вот у них 2-3 домика, разбросаны они между собою. Вокруг шакалы, змеи и все прочее. И вот люди вот так вот живут. Нету другого выхода, нету других никаких условий. Первое благовестие, которое проходило у нас там, это было в 96-м году. Братья из Краснодарского края посетили с армянином, уверовавшим своих родственников. Мы заехали в это общежитие. Здесь во дворе они проводили служение. И уверовала небольшая группа армян, которые в основном были беженцы из Баку после военных действий. И потом, когда они покаялись, один брат так очень искренне уверовал, и его покрестили через 4 месяца, и у братьев стал вопрос, что же делать дальше. И тогда вот после этого был 35-летний юбилей нашего братства в Владикавказе, и нам предложили переехать туда. Это благовестие мы уже позже проводили вот в этом общежитии. А сзади этого общежития там наш дом, дом молитвы. Вот так проходили наши первые собрания. Вот эта женщина, одна из русских, которая вот уверовала в центре, в сиреневом шарфике. В вагончике они живут. И мы здесь очень часто и много проводили служений. Это в нашем доме вот первые собрания проходили. В общем-то, собиралось немало людей. Это все неверующие люди. Мы приехали вот тогда, мы с женой были верующие, и еще один брат, вот, который перед этим, Николай Степанович, его покрестил. Остальные все неверующие. Но люди с желанием приходили слушать Слово Божие. В общем-то, конечно, отсеивались, а потом кто-то принимал крещение, кто-то уходил. Первый праздник жатвы, это и освящение дома молитвы у нас сразу было. Вениамин Александрович Маркевич и вот Николай Степанович совершали молитву. Мы не ожидали, так пригласили по совхозу всех людей, чтобы пришли к нам на праздник. Думаем, познакомимся как раз. Не ожидали, мы пришло человек 120, наверное. А мы, в общем-то, не готовы были. Все, что было, там в ход пустили. Здесь сейчас вот обслуживание, там разовые тарелочки, все. А у нас там все, и паломниками, и руками ели, и в тарелках, и в блюдах, и все, что было, все мы... Но все были такие довольные, так отзывались хорошо. И, в общем-то, после этого немало людей приходило на собрание, и некоторые из них уверовали. Это благословение Господне, друзья. В 98-м году было первое крещение такое обширное. 7 человек у нас принимало крещение. Там вот тоже сзади гора Арарат. Ну, это ее не видно, правда, отсюда. Это близко уже к границе с Турцией. Бог благословил. И вот сегодня тоже в основном все эти члены церкви, они у нас, хотя некоторые уехали в Россию. Такое тоже бывает из-за трудного положения. Мужья или кто-то переезжают, или дети, они тоже уезжают с родителями со своими. Благовестие, друзья, у нас проходит разными методами. Конечно, мы в первую очередь столкнулись с трудностью такой, что очень мало люди знают русский язык. И для нас это было сложно. Мы тогда запереживали, что же делать. Начали переводить литературу. Вот здесь переведенные трактаты. «Тебе нужен Спаситель» и «Нет времени для Бога». Наши дети тоже желанием участвуют всегда обычно, благовестие. И вот помню, как мы стараемся вот благовестие проводить разными методами в разных местах. Помню, как я один раз подарил инспектору тоже ГАИ трактат этот. А он такой, ну, деловой, умный вид у него. Он так посмотрел, почитал трактат. Ну, знаешь, говорит, сейчас тебе нужен спаситель, а не мне. Это он мне говорит. Я говорю, понимаю, потому что, ну, там, я не помню, что-то у нас так получилось на дороге, там где-то нарушение, может, ну, незначительное. Но все-таки мы с ним поговорили, я сказал, какой целью мы сюда приехали. Они удивляются, как, откуда здесь, что вы здесь делаете. И, в общем, так мы благополучно расстались, он взял трактат. Вначале мы благовествовали в основном среди беженцев, которые из Баку, потому что они русскоязычные, они знают русский язык, и у нас не было своих братьев, которые бы могли говорить на армянском языке. В общем-то, люди воспринимали очень хорошо Слово Божие, воспринимают, литературу берут с удовольствием. Как всегда, обычно первыми это дети на благовестие вот прибегают, и они вот тоже с радостью слушают Слово Божие. Хотя, бывают, часто мешают тоже, потому что шумноватые, но Христос говорил, не препятствуйте детям. Поэтому это для нас тоже правило. Одно из, друзья, таких добрых качеств армянского народа, они очень гостеприимны. Вот придешь к людям, они с радостью принимают. И очень часто мы находили такие добрые встречи с ними и общение вот так вот, таким кругом за столом, с чаем вместе. Они с удовольствием слушают Слово Божие. Хотя в основном, конечно, вот наша трудность, такая проблема, что мы переживаем в этом, все себя считают верующими. Они все знают Библию. В основном все читают. Тебе любую историю из Библии расскажут, все. И все, естественно, хвалятся, что они еще в 301 году христианство приняли. И трудно с ними говорить. Но когда начинаешь уже более конкретно говорить о их грехах, о их поступках, плохих наклонностях, где-то начинают соглашаться. Также у нас есть села Малакан, которые живут вот тоже в разных местах, особенно в глухих таких деревнях и горах. Мы тоже стараемся их не оставлять. Вот посещаем эту семью, очень расположены. И так они прямо говорят, что вы, баптисты, самые правильные, у вас самая правильная вера, вы правильно делаете, что вы проповедуете. И вот дедушка с бабушкой так вот сильно расположены. Но сделать решение выйти оттуда, для них это очень сложно. Молимся, тоже об этом переживаем. Проповедь бывает, и раздаем трактаты на рынках, вот так вот проповедуя людям в разных местах. Библиотечное служение у нас тоже проходит в нашем городе Октябряне, вот в Армавир, где мы сейчас проживаем, рядом совхоз и вот этот городок, два раза в неделю. Также в Ереване, четыре раза у нас библиотека в неделю проходит. Выезжаем с колонкой на благовестие в разные места. Вот, и участвуют, это, как я говорил, у нас и дети. Это брата нашего армянина уже в Ереване, сын. С удовольствием тоже раздают литературу. Вот они участвуют всегда. И от них люди обычно быстрее берут, чем от взрослых. Это сильно располагает. Сестра наша, которая тоже они одни из первых, которые уверовали, она в первом крещении участвовала, принимала крещение. Она занимается с детьми. И обычно во время благовестия старается собрать детей, чтобы им тоже рассказать об Иисусе Христе. Вот новое поколение, молодежь и дети, они уже о Боге очень мало знают. Вот это все-таки воспитание атеистическое и вот такое влияние производит. Поэтому дети мало что знают уже об Иисусе Христе. Это служение в Ленинакане. Интересно было так, когда мы вышли с благовестием, тоже искали место. Это город, который сильно пострадал от землетрясения. Очень много разрушений, очень много жертв здесь было. В общем-то, 25 тысяч человек погибло во время землетрясения. Это сильная такая страшная трагедия была. Когда мы пришли сюда на благовестие, то начали петь, раздавать литературу. Рядом рыночек был небольшой, строились магазинчики. И слышим, один человек звонит. Срочно, говорит, приезжай сюда, ты не знаешь, что здесь происходит. Ну так брат, который слышал, запереживал, говорит, что сейчас будет. Приезжает машина такая деловая, представительная. Человек выходит тоже в таком же образе. Постоял так, постоял со стороны, послушал. А потом к брату подошел, говорит, вы хорошее дело делаете. Я, говорит, одобряю это дело. Это, говорит, моя территория, здесь вас никто не тронет. Это здесь все мое. И потом, когда мы начали вот литературу раздавать, все побросали свои прилавки, там рынок, все, прибежали, разобрали всю литературу. Так вот, все-таки жажда еще есть. Потом мы с этим человеком много беседовали, рассказывали ему о Христе, о настоящей жизни в Боге. В общем, так люди с удовольствием, и он так очень все правильно воспринимал. Благовестие у нас бывает и в клубах также. Это в Нагорном Карабахе, в отдаленных селениях, в горах, где тоже была война. Очень много людей горя встретили, беды. Там тоже вот праздник Пасхи мы проводили. Люди с удовольствием слушали Слово Божие, литературу брали все. Хотя бывали и противники. Такое тоже встречается. Стараемся также собирать у нас дома неверующую молодежь. Вечера делаем для неверующей молодежи. В общем-то, с удовольствием приходят люди и слушают Слово Божие, участвуют тоже и даже какие-то, если мы вопросы, что-то такое для них делаем, они тоже участвуют и, в общем-то, отзываются неплохо. Некоторые из них уверовали. Иногда бывает такое, вот в Нагорном Карабахе у нас там теплый климат зимой, и вот весна, лето очень теплые. И там проводим, нету дома молитвы, проводим на открытом воздухе. Там вот есть у нас дерево такое большое, тенек хороший под ним. Поставили там даже, вот неверующие, они поставили из виноградных столбиков такие скамеечки сделали, стол соорудили. И там у нас дом молитвы. И, в общем-то, слава Богу, проходит служение. Друзья, ну бывают и противники. И здесь вот на первом кадре эта женщина, которая сильно противилась, шумела, кричала, пыталась микрофон отнять. Но потом, когда люди сбежались на ее шум, крик, сначала не хотели идти, так вот со стороны слушали издалека. Все, а потом мы все-таки ее отвели в сторону, поговорили с ней, она успокоилась, и хорошее прошло благовестие. Этот человек, который тоже наверху, это в Ереване у нас служение проходило, тоже на открытом воздухе, так вот брат Тигран, вот наш брат армянин, который там проживает, с ним беседует, пытается его как-то успокоить, потом я с ним беседовал, он не хотел успокоиться, уехал куда-то, хотел, видимо, друзей или милицию еще привезти с собой, чтобы помешать, но пока он ездил, мы служение провели, он приехал, опять у нас уже заключительная часть была, пение было, он пытался отнимать микрофон, все, но сестры так удержали, не срабели. Но тогда он взял и у людей, которые литературу ему раздавали, начал рвать литературу, бросать, забирайте отсюда, увозите. То есть такое тоже бывает, встречается. Этот человек, который тоже не верит, что Бог может помочь, он просто рвал литературу, трактат ему дали, он разорвал, говорит, если я сам себе не заработаю, Бог мне разве сможет помочь? Пытались объяснить, но есть ожесточенно настроенные люди. Этот человек пытался учинить драку. Это в Ереване, в другом массиве, большой микрорайон. И там тоже вот мы проводили служение. Он собрал толпу мужчин. И так они возмущенно, крича, он начал расталкивать всех верующих, отталкивать от микрофона, забрал микрофон. Но потом мы к людям обратились, спросили все-таки, хотите ли вы слушать Слово Божие или нет. Ну, они, видимо, под таким влиянием все-таки говорят, нет, мы не хотим, есть у нас апостольская своя церковь, уезжайте отсюда. Вот тогда мы так вот коротко еще сказали, а Господи, он даже пытался брата побить нашего, ну, как-то его успокоили. Ну, армянский народ, он тоже горячий народ такой, у них кровь горячая такая. И мы говорим, раз вы не хотите, мы оставляем вас на суд Божий, но это для вас будет, для вашей беды только. Этот человек тоже пытался сильно попрепятствовать нам в служении, возмущался тоже, требовал, чтобы мы там предоставили документы свои и все прочее, чтобы как бы дать нам разрешение. Но мы так спросили тоже, а вы кто будете? Вы нам предоставьте, кто вы такой здесь нам мешать? Мы проповедуем о Христе, Господь повелел это делать. Так он шумел, но все-таки сильно не мешал. В конце подъехала машина, и, видимо, вышел его сын, он забрал его машину и увез. Мы смогли благовестие провести до конца. В общем-то, друзья, народ армянский воспринимает Слово Божие. И так как они христиане, они слушают с удовольствием. Ну и так эта сестра у нас на Нагорном Карабахе тоже принимала крещение, глухонемая, одна у нас в церкви. С водой у нас трудности, у вас здесь такие реки, вот мы летели на самолете, везде вода, реки, вот у нас не найдешь, вот мы часто бываем за пруды такие делаем, ручеек, чтобы собрать немножко воды, вот видите, кое-как там бывает, так вот воды хватает, но тоже совершаем крещение, это село, которое тоже после войны очень было, ну, разрушено все, ну, там есть у нас светильничек, одна сестра уверовала в Господа. Тоже специально вот выкопали трактором, чтобы совершить крещение на одной речушке небольшой. Эта сестра очень ревностная такая, вот ходит 8 километров все время на собрание пешком. Тоже в отдаленной деревне. По дороге шакалов очень много, змей. Вот сколько мы ездим, мы уже так за детей переживаем, молимся всегда. Очень много ядовитых змей. Вот в Нагорном Карабахе особенно. Недавно был такой случай, правительство там ездило, им нужно было потравить саранчу, большое нападение саранчи было на поля. И они потравили эту территорию, а потом ехали назад, и вдруг видят по дороге такой лавина змей через дорогу. Вот они на джипах все ехали, остановились, и змеи прямо вот лавиной переходят дорогу. Видимо, они вот запах лекарств чувствуют, вот этих отравы. Они в страхе остановились, пропустили, они спокойно переползли, вот так вот поползли дальше. Они потом поехали. Друзья, мне приходилось тоже очень часто один на один так встречаться, очень много ядовитых змей. Это последнее крещение, брат, который самый первый уверовал, это уже его дочь. Уверовал, приняла крещение у нас вот весной. Тоже благословение такое от Господа. Делаем также для неверующих детей рождественские вечера, пасхальные собрания. Приходит детей, бывает очень много, 60, до 100 человек, бывает, неверующих детей собирается. Но вообще, они так вот, любопытный народ такой. И с радостью какую-то новинку, как вот афиняне, помните, да, с радостью желают слушать. Но мы не упускаем такую возможность. И стараемся для них тоже засвидетельствовать, раздать какие-то даже подарочки, потому что народ живет трудно очень. И они с радостью вот приходят и слушают Слово Божие. Брат Гагик, который был осужден вот на год, это суд его был. Вот сегодня говорили о заступничестве. Друзья, очень большую роль сыграло именно заступничество наших церквей. Когда и судья, он говорит, я говорит, не смогу просто говорит, зачитывать все телеграммы. Он был в шоке, что там вот такая папка телеграмм. И откуда их только не было. Из Сибири, друзья, от вас здесь было много телеграмм. И он, мы говорит, не можем осудить его. Первый раз ему дали условно год. А потом, когда он все-таки остался твердым, его повторно, срочно судили с закрытым таким судом, даже никому не объявляли, и его вот посадили на год в тюрьму. Это после вот суда братья тоже приезжали были. Бог подарил нам такую милость уже построить первый дом молитвы. Это своими руками мы построили. Вот недалеко, вот на нашей территории, ну, там окошки с той стороны. Сначала это был сарайчик, да. А теперь мы можем свободно проводить собрания. На переднем плане вот здесь присутствуют курды и езиды. Может быть, слышали такую нацию. Они тоже среди армян живут. И тоже вот ну, такая жизнь. Вообще мы живем в месте, где очень много людей употребляют наркотики. И вот этот передний, на переднем плане тоже первый мужчина. Он наркоман, в зависимости страшной. И приехал тоже, просит, чтобы освободиться от этой зависимости. Как? Возможно, с удовольствием начал читать Евангелие, так мы познакомились близко. Сзади его дядя тоже, он был в церквях Германии, он на лечении там был. Тоже к верующим, к баптистам ходил на собрания. И так они очень сильно расположены. Это были вот последние наши такие встречи. Потом мы пригласили их домой, они у нас были. Это, друзья, уже наша семья, которые все полностью вот уверовали вот во время служения. Брат Дьякон уже, армянин у нас, такой Бог тоже благословение. Его жена и дети. После покаяния Бог подарил ему еще двоих детей, 20 лет разница между старшими и младшими. Дочь, вот и потом сын родился. Но для них это вообще такое благословение, что теперь фамилия армянская останется. Дети участвуют на служении. Наши дети тоже, они, конечно же, они уже знают, ну, очень хорошо язык знают. Для нас это было трудностью, мы пытались учиться, молились. Так вот Бог дает, в общем-то, такую способность, чтобы употреблять вот новые знания. Хотя я никогда не думал, что получится я разговаривать на другом языке. Меня и в школе я не мог учить. А так Бог оказал милость. А дети, они вот и на благовестии, они свободно на армянском языке благовествуют, раздают, участвуют. На собрании тоже поют, бывает, на армянском языке. Это дома вот беседы тоже приглашаем людей домой. Это как раз вот эти люди, которые с нами познакомились в последний раз. Друзья, ну, наша вот группа. Сейчас у нас 37 членов церкви вот по всей Армении, во всех группках. Сейчас у нас уже 3 молитвенных дома есть, ну, небольшие группки. Но все-таки Бог являет такую милость, что обращаются к Богу. Одна из таких проблем, друзья, мы хотели, чтобы и помолиться об этом. В общем-то, Армения сейчас она изолированная страна, такая вот от России. И для нас это трудность, что мы очень редко можем быть в общениях с братьями, с сестрами. Ну, может быть, мне как-то легче, потому что бывают различные встречи, конференции, все. А вот нашим женам или вот нашим братьям, сестрам очень трудно выехать. Только самолетом, а билеты очень дорогие. Вы знаете, что очень много военных действий происходит у нас на Кавказе. Вот особенно Грузия вот с Россией сейчас, и поэтому там граница наглухо закрыта. В прошлом году у нас был лагерь христианский, и он как раз был на границе военных действий, Южная Осетия и Грузия. Бомбежки вокруг, все выстрелы, все это установки град, самолеты, вот истребители летают. Конечно, в сильном переживании были. Боевики заезжали туда. Ну, в общем-то, так заехали, познакомились, грузинские. А там в основном наши, у нас русские. Ну, и осетины были. А брата осетина, мы говорим, уходи сразу. Узнают, что ты осетин здесь. Они как раз вот война была. Чтобы лишних как бы не было таких проблем. Но Бог сохранил. И так вот сильно переживали. И вот помню, братья рассказывают тоже, говорят, в один вечер. Тоже самолеты, истребители летают, бомбежки, все вокруг. Вот в Нагорном Карабахе тоже часто очень можно увидеть такие таблички висят. «Осторожно, мины! Остерегайтесь, мин нарисованные». Вот мы так тоже ездили по дороге на посещение одну группу. Ну, дорога до дорога, ездим, все где-то остановиться, что, а потом оцеплена вся территория, ограждена. Более 15 мин вытащили прямо рядом с дорогой на обочине. Корова взорвалась, вот животное, и все оцепили. В городе обнаружили много мин в парке, а дети там бегали, играли, все. Оказывается, ну там противотанковые мины заложили. И, в общем-то, от людей они не взрываются. Так, друзья, очень часто памятник там стоит, взорвались, там взорвались. Тоже очень часто такое встречается. Есть и такие тоже опасности. Но, в общем-то, друзья, мы рады тому, что близость Божия явно ощущается. Славим имя Твое, как здесь написано, ибо близко имя Твое. Друзья, близость Божия навсегда в самых трудных ситуациях. Друзья, самое благословенное – жизнь – это жизнь служения Богу. И мы так, вспоминая пройденный путь, уже почти третью часть жизни нашей мы прожили в Армении. Друзья, только можно вспомнить с радостью те годы, которые мы прожили там. Хотя было много испытаний, поэтому, ну, хотелось бы, чтобы вы молились. Это за Кавказ наш. Там сейчас, вот слышите, очень много терактов происходит в Ингушетии, в Чечне, в Дагестане. Очень часто взрываются маршрутки. Вот даже моей жены сестра тоже погибла в теракте. Автобус взорвали. Вот такое очень много. Поэтому тоже есть определенные сложности. И поэтому молитесь о нас, друзья. И пусть Бог вас также благословит в вашем тоже нелегком труде. Аминь. Мы совершим молитву сейчас. Петр Францович помолится за служение в Армении. Мы встанем все. Дорогой Господь, мы снова склоняемся у Твоих святых ног. И мы от сердца благодарны Тебе, вот выслушав информацию о служении в Армении, что этот народ услышал тоже весть о Тебе. Господи, действительно, и с этим народом тоже много связано. Потому что в этом народе и дети Твои были, и познавали Тебя. И вот сейчас трудятся там. Господи, благослови служение тех, кто и переехал туда, и кто там уверовали уже, чтобы церкви росли, чтобы познавали Тебя те, кто еще сегодня не знают и, может быть, противится. Услышь молитву народа Твоего и благослови детей Твоих в Армении и народ армянский, чтобы он тоже познавал Тебя. Услышь молитву нашу, Бог наш, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Аминь.